«У меня три меча. Выбирай любой», — ответил ему великий совершенный. «Но ни одним нельзя убить человека. Сначала расскажу тебе о них. Первый называется «Тающий свет». Смотришь на него, и его не видишь. Возмахнешь им, и не знаешь, коснулся он чего-либо или нет. Прозрачен и не имеет граней. Рассекает тело, а тело ничего не ощущает. Второй называется «Принявший тень». Если всматриваться в него с северной стороны при смене предрассветного мрака, утренней зари или в сумерках, на грани дня и ночи, то что-то увидишь, но формы не разберешь. Когда он кого-то коснется, издает будто украдкой тихий звон, но тело не ощущает боли. Третий называется «Закаленный ночью». При свете дня видна его тень, блеска не видно. Ночью он блестит, но не видна форма. Коснувшись тела, рассекает его с треском, но рана сразу же заживает, остается лишь боль. К лезвию кровь не пристает. Эти три сокровища передавались в нашем роду уже 13 поколений, но в деле не бывали. Спрятаны в ларце и даже печати с них не снимали. «И все-таки я должен попросить у вас последний», — сказал верный. Тут великий совершенный вернул ему жену и детей, постился с ним вместе 7 дней, и на грани вечерней зари и ночной темноты, опустившись на колени, вручил ему меч, закаленный ночью. Верный принял его, дважды поклонился и возвратился домой. И тогда верный отправился с мечом к черному яйцу. Тот, как раз опьянев, лежал навзничь под окном. Верный трижды разрубил его от шеи до поясницы, но черное яйцо не проснулся. Думая, что он мертв, верный поспешил уйти, но у ворот встретил сына черного яйца и трижды его рубанул, рассекая будто воздух. Сын черного яйца расхохотался и спросил: «Что ты так глупо трижды меня поманил?» Тут верный понял, что таким мечом не убить человека, и, тяжко вздыхая, пошел домой. Проснувшись, черное яйцо рассердился на свою жену. «Оставила меня, пьяного, непокрытым. Вот у меня и заболело горло, заломило поясницу». Сын же его сказал: «Недавно приходил верный, встретился со мной в воротах, трижды меня поманил, и у него также заболело все тело, а конечности онемели. Он нас сокрушил». Ну, царь Джоу пошел походом на западных воинов. Западные воины поднесли ему кинжал из железа и холст, отмываемый в огне. Кинжал длиной в 1 чи и 8 цунь. Лезвие красное, закаленной стали, режет нефрит, точно глину. Холст, отмываемый в огне, для стирки бросают в огонь. Холст принимает цвет огня, а грязь на нем цвет холста. Вынув из огня, его встряхивают, и он становится белым, как снег. Куан Цзы считал, что таких предметов нет, а рассказы о них — это вздор. Цяо Шу же сказал, как самонадеян Куан Цзы, как смел в ложных доводах.